Глава 18. Рива. Пока я закрепляла последние детали своего альпинистского снаряжения, до моих ушей донесся низкий, едва слышный голос. «Рива, тебя ведь так зовут, верно?» Я огляделась по сторонам, как и Доминик, который стоял в нескольких футах от меня, стараясь приспособить свои щупальца. К нам подошел юный стройный мальчик. Он сделал это так тихо, что я его не заметила. Яркое послеполуденное солнце играло на округлых чертах его темного лица и еще более темных волосах. Пристальный взгляд был прикован ко мне. Я узнала его, потому что видела то здесь, то там, но мы никогда раньше не разговаривали. Я кивнула. «Да, я Рива. Ты тоже хочешь поупражняться в скалолазании? На трассе есть место для троих». Бросив взгляд на одного из хранителей, дежуривших на краю джунглей вокруг места восхождения, он подошел ближе и заговорил так тихо, что я с трудом разбирала слова. «Андреас сказал мне, что я должен сообщить первым, если найду что-нибудь, что могло бы помочь нам выбраться. За завтраком я кое-что узнал от хранителя. Сегодня, сразу же после ужина последней группы, прилетит вертолет с припасами». В моей голове вспыхнуло понимание. Это тот самый парень, о котором упоминал Дрей, тот, кто немного умеет читать мысли. Кажется, его звали Аякс. Я попыталась сохранить на лице улыбку и выглядеть как можно непринужденнее, чтобы не вызывать подозрения у хранителей. «Спасибо, что сказал. Мы пойдем туда сразу, как закончим здесь». Уголки губ Аякса приподнялись в легкой улыбке, когда он принял предложенную мной легенду. «Я подумал, вы захотите это узнать», — сказал он и повернулся, чтобы уйти. Я встретилась взглядом с Домиником и нашла его еще более задумчивым, чем обычно. Помолчав, он кивнул на скалу перед нами. «Нам лучше начать восхождение». Пока мы карабкались по скалистой поверхности, не могли нормально поговорить. Я заставляла себя двигаться быстрее обычного, как в предвкушении предстоящего разговора, так и для того, чтобы сосредоточиться. И, конечно, я добралась до выступа на полпути к вершине намного раньше Доминика. Поставив на него ноги и навалившись всем весом на скалу, я расправила плечи и стала его дожидаться. Хранители не должны были увидеть ничего странного в том, что мы сделали здесь небольшой перерыв. Этот выступ был предусмотрен специально для отдыха, хотя в одиночку я без проблем продолжила бы путь, не останавливаясь. Тяжело дыша и устало улыбаясь, Доминик сделал последний рывок и присоединился ко мне. «По-моему, с прежних времен ты стал еще быстрее». Я криво улыбнулась ему в ответ. «Сейчас у меня гораздо больше мотивации». Осторожно балансируя на выступе, он позволил одному из своих щупалец соскользнуть и обхватить мое запястье, своеобразный эквивалент держания за руки. «Что думаешь о новостях?» Я прикусила губу и посмотрела вниз на джунгли, где теперь едва различала силуэты дежуривших хранителей. Здесь, наверху, они нас ни за что не могли услышать. Пока я обдумывала свой ответ, порыв ветра перекинул мою косу через плечо. «Я не знаю. Думаю, в грузовом вертолете должно быть достаточно места, но хватит ли его для нас всех?» Доминик успокаивающе провел кончиком щупальца по моей ладони. «Знаешь, возможно, мы не сможем вытащить всех сразу. Я даже не знаю, сколько здесь живет тенекровных». «Я тоже. Но каждая моя частичка противилась его предложению. Я направила свои мысли в другое русло. Нам все равно придется придумать способ добраться до вертолета и завладеть им так, чтобы нас не поймали по пути». «Да». Доминик поджал губы. «Пока что мы даже не знаем наверняка, сможет ли Джейк привести в действие аварийную систему, и у нас будет только один шанс попробовать этот трюк». Ему нужно, чтобы это было похоже на настоящее землетрясение, сильное землетрясение. Это даже для Джейкоба казалось чересчур. Я видела, как он за один раз разрушил 2-3-этажных здания, но это не сравнится по масштабам с тряской целой горы. Доминик усмехнулся. «Ты же знаешь, что он попытается, даже если это практически его убьет. Сколько раз за последние несколько лет он травмировал себя, выходя за пределы своих возможностей, как будто что-то кому-то доказывал?» Судя по его лицу, Доминик погрузился в воспоминания. «Интересно, сколько раз дому приходилось исцелять Джейкоба после того, как тот полностью себя истощал? У меня в голове словно зажглась лампочка». «Наверное, нам уже стоило продолжать восхождение, но я не могла не поделиться этой идеей». «Дом, ты говорил мне, что можешь черпать энергию из предметов, даже если не используешь ее для исцеления, верно? И что это придает тебе силы бодрости, так же, как мне мой крик?» Плечи Доминика напряглись, и я потянулась, чтобы взять его за руку и показать, что ни капли его не осуждаю. «Да?» — тихо сказал он. — А что? — Я просто подумала, если ты можешь передать энергию кому-то другому, чтобы помочь ему вылечиться, возможно, ты мог бы также передать ее и тому, кто чувствует себя нормально, просто для поддержания сил. Глядя на меня, Доминик моргнул, и на его лице отразилась странная смесь понимания, надежды и ужаса. «Если я смогу добраться до Джейкоба в нужный момент, то, возможно, мне удастся усилить его способности». «Думаю, стоит попробовать, если ты не против». В последний раз, нежно сжав мои пальцы и запястья, он снова повернулся к обрыву. «Если это может помочь нам отсюда выбраться, я готов попробовать все, что угодно». Вторую половину подъема я преодолевала медленнее, стараясь не слишком сильно опережать Доминика, но все равно добралась до верхнего выступа на пару минут раньше. Разминая руки, я всматривалась в скалистый ландшафт в направлении объекта. Взлетно-посадочная полоса, с которой частный самолет доставлял нас на задание и обратно, находилась прямо над ним. Вероятно, там же приземлится и грузовой вертолет. Припасы наверняка доставлялись сюда регулярно, и это не единственный шанс, который мог нам представиться. Но я сомневалась, что со временем мы сможем подготовиться еще лучше. К тому же промедление может привести к тому, что обстоятельства только усугубятся. Когда Доминик меня догнал, то бросил беглый взгляд на выражение моего лица и обнял одной рукой. Я обняла в ответ, положила голову на изгиб его шеи и вдохнула знакомый терпкий запах, ставший более отчетливым из-за пота, которым он обливался во время нашего восхождения. «Мы справимся», — прошептал он мне. «Так или иначе, рано или поздно. Хотела бы я чувствовать такую же уверенность». Обхватив мои щеки ладонями, он прижал мои губы к своим. Наше дыхание смешалось, и по мне прокатилась волна жара. С тех пор, как я переспала с Джейкобом в фургоне, мне не удавалось поцеловаться с кем-то из парней дольше, чем на мгновение. Мягкое, но решительное прикосновение губ Доминика заставляло все мое тело трепетать и жаждать большего. Он отстранился ровно настолько, чтобы прижаться своим лбом к моему. В его голосе звучали непривычные хриплые нотки. «Я скучал по нашей близости. У меня перехватило горло. Я тоже. Буду ждать с нетерпением, когда мы наконец-то выберемся отсюда, сладкая». Новое прозвище завело меня еще больше, и я не смогла удержаться от второго долгого поцелуя. Но время поджимало, и мы отправились вниз по склону горы. Скинув снаряжение, передали его троица подростков тенекровных, которые пришли совершить восхождение и направились к объекту. У меня в голове роились мысли. Доминик не настаивал на дальнейшем обсуждении, он понимал, что подобное решение стоило хорошенько обдумать. Мы вышли на поляну под объектом как раз вовремя, чтобы увидеть процессию, поднимающуюся по извилистой тропинке выше входа. Я остановилась как вкопанная, щурясь и вглядываясь в фигуры, которые только что поднялись на вершину этой части горного хребта. Пульс подскочил, но я не различила ни своих парней, ни других тенекровных, которых успела здесь узнать. Однако позади группы я заметила рыжеватый отблеск коротко остриженных волос. Я бы узнала этот цвет и уверенную походку где угодно. Кленси вел тенекровных на взлетно-посадочную полосу. «Еще одна миссия?» — пробормотал Доминик, который стоял рядом со мной. «Видимо, да». Мой желудок сжался при мысли о том, во что он собирался втянуть их на этот раз. Дом колебался, но в конце концов заговорил снова. «Это значит, что некоторых детей здесь не будет, но и его тоже. В прошлый раз на задание отправились по крайней мере несколько хранителей. Вас всех не было где-то сутки, верно?» Узел у меня в животе затянулся еще туже. «Да». Я понимала, к чему он клонит. Миссия давала нам дополнительные возможности. Когда прилетит вертолет с припасами, лидер объекта будет в отъезде и не сможет отдавать приказы. Хранителей будет меньше, и им будет сложнее справиться с восстанием. «Сколько еще у нас представится таких возможностей?» Вдруг к нам подошел один из дежуривших хранителей. «Рива, ты сейчас ужинаешь. Доминик, у тебя еще час тренировки». Как и всегда, нас разделили. Они не хотели, чтобы мы проводили вместе много времени и обретали ту уверенность, которую испытывали в обществе друг друга. За исключением тех случаев, когда они пытались заставить меня переспать с одним из парней. Понимая, что скоро хранитель начнет меня торопить, я быстро сжала руку Доминика. Но он удивил меня, притягивая прямо к себе в объятия и целуя. Прилив удовольствия от этого смешался с опасениями. Мы избегали таких проявлений на глазах у наших похитителей. Но дело было вовсе не в мимолетном поцелуе. Когда губы дома коснулись моей щеки, до ушей донесся едва слышный шепот. «Решать тебе. Только скажи, мы пойдем за тобой». Хранитель прочистил горло, и дом отстранился. Нервно ему улыбнувшись, я начала торопливо подниматься по каменным ступеням к входу в объект. Узел в животе теперь ощущался как камень. Почему решение было только за мной? Но я уже знала ответ на этот вопрос. Именно я инициировала наш последний побег и попытку освободить младших тенекровных с того объекта. Именно мне больше всего требовалось сбежать, чтобы Кленси больше не мог втягивать меня в свои безумные планы. Мои ребята не хотели, чтобы я участвовала в плане, с которым не была согласна. Они доверили мне решать, когда баланс между возможностями и рисками станет наилучшим. Жаль, что я не доверяла сама себе настолько же сильно. Тот последний побег, который мы организовали, привел к тому, что нас схватили. Привел к тому, что было изображено на показанных Кленси кровавых фотографиях. Раз часть тенекровных была на миссии, мы определенно не могли взять с собой всех. Черт, на самом деле я сомневалась, не взял ли Кленси с собой одного из моих парней. Я чувствовала, что Андреас и Джейкоб все еще где-то поблизости, но не могла быть уверена в местонахождении Зиана. Погруженная в раздумья, я зашла в кафетерий, и меня охватило облегчение. У стола с едой стоял Зи. Тут же меня заметив, он улыбнулся такой лучезарной и в то же время застенчивой улыбкой, что у меня начало щемить сердце. Я поспешила наполнить свою тарелку, стараясь при этом не подходить к Зиану слишком близко. Когда он потянулся, чтобы щипцами взять с блюда энчиладу, то слегка наклонился в мою сторону. Энчилада – мексиканское блюдо, представляющее собой тонкую тортилью из кукурузной муки, в которую завернута начинка. «Вчера вечером я видел Джейка. Рассказал ему, в каких местах обнаружил маркировку аварийной системы, которую показал мне Дрей. Мое сердцебиение усилилось. Это был еще один кусочек пазла в головоломке. Что, черт возьми, мне делать?» Все кусочки начали складываться воедино, указывая на вывод, который я не могла игнорировать. На самом деле это решение не было внезапным. Мы готовились к подходящему моменту несколько дней. «Хорошо», – пробормотала я в ответ, беря свою порцию энчилады. Пока я клала себе на тарелку немного салата, Зен резко отступил, освобождая место для младшего тенекровного, который бросился к подносу с десертами. В спешке Зи задел локтем мое предплечье. Он прижал руку к груди, как будто обжегся. На мгновение на его лице отразилась знакомая паника. Я с трудом сглотнула и слегка кивнула ему, показывая, что со мной все в порядке, что я не обижена на его реакцию. В моей груди вспыхнул гнев. Пламя ярости продолжало тлеть, пока я клала себе в тарелку печенье, пока шла к столику Зиана и садилась напротив него. Прежде чем приняться за свой ужин, он бросил на меня быстрый взгляд, и я увидела в нем уже хорошо знакомую тоску. Пламя распространилось по всему моему животу. Ему стало хуже. Он по-прежнему реагировал хуже, чем раньше, несмотря на то, что Клэнси закончил свои больные игры почти неделю назад. Парень, сидящий передо мной, парень, которого я любила, за то короткое время, что мы здесь находились, получил еще больше душевных ран в дополнение к тем, что ему приходилось нести в себе прежде. Как долго мы могли позволять им манипулировать нами, использовать нас? Как далеко они собирались зайти? Кому еще они причинят боль? Скольким младшим тенекровным они уже навредили, а я даже об этом не знаю. Гнев перерос в решимость. Мы больше не могли здесь оставаться. Каждый день, каждый час мы все понемногу умирали. И решение было не только за мной. Может, я и зажигала сигнальный костер, но этот план мы разработали все вместе. У нас всех был выбор. У меня, моих парней и других тенекровных, которые могли или присоединиться к нам, или остаться. Мы не собирались их принуждать. Я слегка постучала вилкой по тарелке, и Зен поднял на меня взгляд. «Сегодня вечером», — одними губами произнесла я, не издавая ни звука. По выражению его лица было очевидно, что он все понял. Проглотив свой ужин так быстро, что почти не ощутила его вкуса, я сосредоточилась на отметинах на своей ключице и на ощущении напряженной, брутальной энергии Джейкоба. Он был где-то снаружи, но недалеко. Наверное, на поляне рядом с объектом. Я быстро придумала в уме оправдание и, вставая из-за стола, демонстративно похлопала себя по карманам. Затем я подбежала к двери, у которой, как всегда, дежурил один из хранителей. «Кажется, во время тренировки я обронила один из своих наушников на улице. Могу я быстро осмотреть поляну?» Мужчина уставился на меня. Но в комнате действительно было портативное радио и набор беспроводных наушников, которыми снабдил меня Клэнси. К тому же все проведенное здесь время я демонстрировала исключительно примерное поведение. У них не было причин думать, что я могу замышлять что-то гнусное, и они все равно смогут за мной наблюдать. «Чтобы вернулась сюда через 5 минут», — резко сказал он. «Спасибо». Выбежав наружу, я спустилась на поляну. Джейкоб стоял возле деревьев с парой гантелей, которые снял с установленной хранителями стойки. Но стоило подойти, его внимание переключилось на меня. Чтобы не выдать своих истинных намерений, я, как ни в чем не бывало, подошла к краю джунглей, тропинке, ведущей к зоне скалолазания. Больше мне ничего не нужно было делать. Мгновение спустя Джейк уже присоединился ко мне. «Что случилось?» Я старалась говорить непринужденным тоном. «Кое-что потеряла. Поможешь мне поискать?» Я присела на корточки, словно вглядываясь в заросли. Джейкоб опустился рядом со мной, его плечо коснулось моего. «Сегодня вечером», — прошептала я. «Сразу после ужина последней группы. Возможно, дом сможет тебе помочь». Джейкоб никак не изменился в лице, но я заметила особенный блеск в его холодных голубых глазах. «Понял, дикая кошка». Мы разошлись в разные стороны, и я разочарованно вздохнула. «В следующий раз, когда выйду, надо поискать на площадке для скалолазания». Когда я бегом вернулась на объект, мое сердце бешено колотилось в груди. «Мы действительно могли это сделать», «Главное — вовремя скоординироваться». Моя рука потянулась к кулону с кошкой, слегка касаясь серебряной поверхности, но не поворачивая шарниров. И тут еще одна мысль пронзила меня ледяным копьем. «Если мы хотели выбраться отсюда и тут же не попасть обратно в лапы Клэнси, нужно было разобраться с Гриффином».